а губы накрашены ничуть не слабее, чем у европеизированной шлюхи, продающей себя на уголке у националя. Плечи довольно развиты, талия молодой работницы была скрыта просторным халатом, однако по упругим и легким движениям представлялась крепкая, еще не успевшая ожиреть, сильная самка. Красивые немного волосатые ноги, обуты в стоптанные домашние тапочки. Алексей шагнул ближе к Загодеевой и теперь стоял возле ее сынишки. Нечего бояться корреспондентов. Такие же люди, с простыми желаниями. Нарочно медлил, не доставал блокнот, не задавал вопросов. Разводить церемонии, демонстрировать до поры безразличие и сугубо деловой, якобы, интерес не в его правилах. Алексей порой оставался с носом, но не жалел о наскоке. Объяснял себе просто. Их столько, что если с каждой разводить мерехлюнди, сил не хватит. Пятеро скажут нахал, другие пятеро подумают, настоящий мужчина, не робкий импотент. В этот момент мальчик перестал трепать и без того рваное медвежье ухо, потянулся ручонкой к грязным ботинкам незнакомого дяди. Алексей мгновенно шагнул в сторону. Мальчонка, непонимающе, поднял совершенно безволосую бугристую голову и взглянул на дядю. Лицо его стало обиженным. Из уголка рта потекла слюна. «Дома оставить не с кем», — извиняясь, пробормотала Загодеева. «У свекрови брат умер, муж с ней во Владимире, на похоронах. С утречка проводил, и вот, Сережка, не трогай грязные ботинки». Пока Алексей смотрел на Татьяну, сынишка подполз ближе и схватился за шнурок. Загодеева подняла сына с пола, взяла на руки. Теперь их с Алексеем разделяло не более полушага. «Скверно, очень скверно», — глядя в глаза, произнес тот. «Значит, в кабак не получится, раз сына оставить не с кем». «В кабак?» — не отводя взгляда, задумчиво прищурившись, переспросила она. «В кабак, конечно, не выйдет. Да и куда нам лаптям в кабаки?» И вслед, перейдя на «ты». «А если домой ко мне завтра придешь?» «Скажи адресок, приду». Алексей почувствовал, как заломило зубы. Так бывало, когда нервничал, волновался. «Боровая, дом, где продуктовый, квартира 17. Надо чего по делу спросить? Давай быстрее, а то он сейчас обоссытся». «Обалдеть, верняк?» Сомневался, корреспондент испугается. «Как по маслу. Да она больше меня хочет». Алексей едва справлялся с возбуждением, настроение было лихорадочно приподнято. В таком состоянии внешнее спокойствие давалось нелегко. От утренней подавленности не осталось и следа. Крайние перепады настроения Алексею были свойственны. Сейчас, осторожно ступая, он возвращался к столику, за которым поджидала совсем не та, о которой он думал, а шанс номер один – Ирочка. Молоденькая выпускница факультета журналистики, неделю назад поступившая на работу в редакцию. Алексей поставил на столик расписанный розочками поднос с двумя большими стаканами, до краев наполненными шампанским, плиткой шоколада «Аленка». На шампанское Ирочка взглянула с явным воодушевлением. «Бедняжке невдомек. Единственный повод пригласить ее, Алексей просто не мог провести вечер дома. С 7 до часу болтаться по квартире, думая лишь о завтрашнем дне. Потом то же самое с часу ночи и пока не заснет. А заснет не сразу. Так что нужно было просто скоротать вечерок. Посидеть и ничего более. Сегодня он не тронет даже жену. Ведь в гости, где обещают подать любимое блюдо, лучше пойти на пустой желудок». «Один скабрезный анекдот». Алексей хлебнул шампанского и облизал сухие губы. «Можно?» «Только один!» Ирочка нервно хохотнула. Ей передалось возбуждение парня. По влажно-блестящим глазам поняла, тот хочет и сильно. Дворники энергично слизывали с лобового стекла воду, но, казалось, в какой-то момент устанут, прекратят работу. И ехать дальше окажется невозможно. Прислонив голову к боковому стеклу волжанки, Алексей, не столько под мухой от шампанского и коньяку, сколько уставший, безучастно взирал на летевшие навстречу перекрестки, светофоры, здания. Вспомнив, какой удивленной и разочарованной выглядела Ирина, когда он спокойно распрощался с ней у метро, Алексей усмехнулся, сел прямо. Сцена замечательная. Девушка не сомневалась, что ее довезут на квартиру. Всего хорошего, Ириша. По опыту Алексей знал, ничем так не обидишь женщину, как поманив, но в последний момент не став. «Пошла ты ко всем чертям», — подвел итог встречи Алексей и отдался приятным воспоминаниям. «Значит, в кабак не получится? Куда нам лаптям в кабаки? А вот если домой ко мне придешь?» «Верно. Почему он сам не подумал? Он и Загодеева вместе в кабаке — странная пара. Вызывающий вопрос, чего общего? Какими глазами смотрели бы на них окружающие? От косых взглядов у него очень быстро портился настроение. И уж в такой ситуации наверняка бы пропало желание лечь с Загодеевой в постель. Захотелось поскорее выйти на улицу и идти до метро так, чтобы было непонятно, вместе они или нет. А у метро можно сказать, что ему на троллейбус. Называется «отбить себе охоту». Слава богу, не произошло. Загодеева оказалась умнее. Впрочем, бог ему в этом деле вряд ли помощник. Талию молодой работницы скрывал мешковатый халат, но по легким упругим движениям представлялось. Крепкая, не успевшая жреть, сильная самка. На красивых, немного волосатых ногах стоптанные домашние тапочки. Неужели получится? Обогнали автобус, подъезжавший к остановке, на которую лишь вчера поспешно вышел спасавшийся от контролера Алексей. Приметой, по которой определил, спокойно лечь спать не удастся, был свет, горевший в обеих комнатах квартир. Весь 11-й этаж уже погрузился во тьму, и только Вера устроила иллюминацию. Неожиданные гости исключались, но тогда, ближе к полуночи, Вера обычно ложилась в кровать и, читая при свете слабенького ночничка, ждала возвращения мужа. Сейчас он поднимется в лифте на этаж, войдет в квартиру и начнется ссора. Именно ссора, потому что скандалов Верочка никогда не устраивал. Открыл дверь своим ключом и постарался придать лицу злое хищное выражение. Знал, нападение – лучший способ защиты. Злоба и без того клокотала в нем. Какого черта жена вечно недовольна? Иногда он возвращается слишком поздно. Порой не ночует дома вовсе, но разве свобода не дана ему от рождения? Вправе ли отнимать ее ЗАГС, жена, теща и ее знакомые, для которых Алексей – любимая пикантная тема для разговоров? Он легко представляет их раскрасневшиеся лица. Не удивляюсь, если бедняжка Верочка наложит на себя руки. Нет, просто ей следует найти себе хорошего друга. Слишком чиста для подобного выхода. Каков? Слыхали, к ним на квартиру заявилась целая профессия. Процессия, родственники, попавшиеся ему на удочку несовершеннолетние девочки. Могло плохо кончиться. Ханжи настраивают Верку против него. Половина семейных ссор обязаны им. Алексей скинул ботинки и прошел в комнату. Первое, показавшееся вдвойне необычным, она сидела, забравшись ногами на диван, и не обращала на него внимания. Ни укоризны в глазах, ни намека на слезы, ни подчеркнутого холодного «здравствуй». Вообще ничего, словно и не вошел в комнату. Второе, несколько толстых книг по медицине, популярная энциклопедия на английском языке, купленная веренным дедушкой в Америке, учебник для медвузов, педиатрия, наследство Алексея от бабушки, подшивка журнала «Здоровье за год» и еще незнакомый Алексею фолиант с медицинской эмблемой на обложке. Вера была бледна и выглядела измученной. Алексей подметил, она в джинсах и в пушистом свитере, словно только пришла откуда-то и не успела переодеться в домашний халат. Однако на журнальном столике пустая чайная чашка и блюдце с недоеденным бутербродом. Засохшие чаинки на донышке подсказывали Алексею. Жена вернулась давно. Взглянув на часы, было 7 минут первого. Итак, Пришла давно, но спать не ложится, чем-то взволнована, читает медицинские книги. На секунду мелькнуло, он чем-то заразил ее, но вслед рассудок отмел предположение. Алексей тщательно берегся. В одной из папок на полке, якобы с журналистскими материалами, солидный, быстро расходуемый и заботливо восполняемый запас резиновых изделий.